Глава 4. Где-то через месяц Джим, стараясь честно отвечать на острые вопросы, которые ему задавали, так сказал о Патне. Что бы это ни было, она перебралась через это легко, как змея переползает через палку. Он выразился удачно. Разбирательство производилось в полицейском суде Восточного порта. Вопросы задавались с целью выяснения фактов. Джим стоял на огороженном возвышении свидетельского места. Щеки пылали, хотя в просторном зале было прохладно от панок, мягко колыхавшихся над головой. Снизу смотрело множество глаз. Лица, с которых эти глаза глядели на Джима, были темными, белыми или красными, внимательными или как будто заколдованными. Люди сидели ровными рядами на узких скамейках, порабощенные голосом свидетеля, таким громким, что у него самого звенело в ушах. Больше ничего в целом мире не слышно. Казалось, что даже мучительно четкие вопросы, на которые Джим отвечал, не исходили извне, а болезненно рождались в его собственной груди. Их молчаливо задавала его собственная совесть. На улице полыхало солнце, а здесь, в зале, было зябко от опахал, горячо от стыда и больно от колких пристальных взглядов. Лицо председательствующего судьи, чисто выбритое и невозмутимое, мертвенно бледнело между красными физиономиями двух морских заседателей. Широкое окно располагалось под потолком, и свет лился оттуда на головы и плечи этих трех мужчин, чьи фигуры яростно выделялись в полутьме большого зала, полного неподвижно глядящих теней. Суду нужны были факты. Факты. Их требовали от Джима, как будто они могли хоть что-нибудь объяснить. «Когда вы пришли к выводу, что столкнулись с чем-то плывущим по поверхности воды, скажем, с обломком затонувшего корабля, ваш капитан приказал вам пойти и проверить, нет ли каких-нибудь повреждений. Казалось ли вам тогда вероятным, что ваше судно действительно пострадало от удара?» — спросил тот заседатель, что был слева от судьи, скуластый, с жидкой бородкой в форме подковы. Опираясь локтями о стол, сцепив грубые руки, он смотрел на Джима вдумчивыми голубыми глазами. Второй заседатель, тяжеловесный, с презрительной миной, откинулся на спинку стула, во всю длину вытянув левую руку и тихонько барабаня пальцами по своему блокноту. В середине, в просторном кресле, сидел судья. Его спина была выпрямлена, а голова чуть склонена к плечу. Руки он скрестил на груди. Перед ним, возле чернильницы, стояла стеклянная ваза с несколькими цветками. «Нет», — отвечал Джим. «Мне сказали никого не звать. И вообще не шуметь, чтобы не создавать паники. Эта предосторожность показалась мне разумной. Я взял один из фонарей и пошел». Открыв люк форпика, сразу услышал плеск воды, опустил фонарь так низко, как было можно, и увидел, что отсек уже более чем наполовину заполнен водой. Тогда я понял, ниже ватерли небольшая дыра. Джим замолчал. «Да», — сказал грузный асессор, мечтательно улыбнувшись своему блокноту. Его пальцы не перестали играть, беззвучно касаясь бумаги. «В тот момент я не подумал об опасности. Наверное, я был несколько ошарашен. Все произошло так тихо и так внезапно. Я знал, что у судна нет перебора, кроме таранной, которая отделяла форпик от носового трюма. Возвращаясь к капитану, чтобы доложить ему о пробоине, я увидел второго механика. Он стоял на лестнице, ведущей на мостик, и был, как мне показалось, в каком-то оцепенении. Сказал, что, похоже, сломал левую руку. Поскользнулся на верхней ступени и упал, пока я ходил смотреть нос». «Боже мой!» — воскликнул механик. «Переборка-то где? Лая, через минуту она сломается, и вся чертова посудина пойдет вместе с нами ко дну, как кусок свинца». Он оттолкнул меня правой рукой и с криком побежал вверх по лестнице. Левая рука висела вдоль туловища. Я тоже поднялся на мостик и как раз успел увидеть, как капитан набросился на механика. Тот упал на спину. Второй раз он его не ударил, а навис над ним и стал что-то говорить. Зло, но тихо. Думаю, спрашивал, почему он не спустился и не остановил машину, вместо того, чтобы поднимать шум на палубе. «А ну встаньте и бегом в трюм! Живо!» — услыхал я. И еще ругательство. Механик соскользнул вниз по правой лестнице, торопливо обогнул световой люк в полу и шмыгнул в машинное отделение. Вход туда был слева. На бегу он стонал. Джим говорил медленно, но его воспоминания сменяли друг друга быстро и были чрезвычайно ярки. Он мог бы, как эхо, повторить стоны механика, чтобы суд, которому так нужны факты, отчетливо представил себе всю картину. Преодолев первоначальное отторжение, Джим пришел к выводу, что его рассказ действительно должен быть очень точным. Только так можно передать истинный ужас, который таился за страшным фасадом. Факты, столь необходимые суду, были видимы, осязаемы, открыты для чувств, занимали определенное место во времени и в пространстве. Для их существования требовалось 27 минут и судно весом 1400 тонн. Они складывались в целое, имевшие черты, оттенки и выражения, Словом, лицо, которое могло запомниться. А кроме того, присутствовало что-то еще, что-то невидимое. Направляющий дух или внутренняя гибель, злобная душа в ненавистном теле. Джим хотел, чтобы все поняли. Те события не были заурядными. Все в них играло чрезвычайно важную роль. И он, к счастью, все запомнил. Он сделался словоохотлив ради истины, а также, пожалуй, ради себя самого. И если слова его были достаточно осторожны, то мысли все летали и летали по замкнутому кругу фактов, которые поднимались со всех сторон, отрезая его, Джима, от окружающих. Ум стал похож на животное, оказавшееся за высоким забором и мечущееся в ночи, пытаясь найти слабое место, щель, лазейку, чтобы сбежать. Это ужасное умственное смятение иногда вынуждало Джима замолкать. Капитан продолжал расхаживать по мостику и мог бы показаться довольно спокойным, если бы не споткнулся несколько раз. Когда я с ним разговаривал, он чуть не натолкнулся на меня, как слепой. На то, что я ему сообщил, он ничего определенного не ответил, только забормотал себе под нос. Проклятый пар или чертов пар, в общем, что-то насчет пары. Больше я ничего не разобрал. Я подумал. Джим стал говорить не по существу, и его болезненно прервали следующим точно поставленным вопросом. Он смутился и внезапно почувствовал усталость. Он ведь как раз о том и собирался рассказать, о чем его сейчас спросили. Собирался рассказать. А теперь, после этого грубого вмешательства, ему оставалось только произнести «да» или «нет». «Да, я это сделал», — ответил он коротко и правдиво. Мрачные молодые глаза на красивом лице, статная фигура, расправленные плечи. Он прямо стоял на своем огороженном месте, а душа внутри извивалась. Его вынудили ответить на новый вопрос, такой же точный и болезненный, как и предыдущий. Потом он опять выжидающе замолчал. Во рту сначала почувствовалась пресная сухость, как от пыли, потом соленая горечь, как от морской воды. Оттерев влажный лоб, Джим облизнул губы. По спине пробежали мурашки. Грозный заседатель опустил веки и продолжил беззвучно барабанить по бумаге, безучастный и скорбный. Глаза его коллеги, глядевшие поверх обожженных солнцем сцепленных рук, казалось, излучали добродушие. Судья качнулся вперед, так что бледное лицо нависло над цветами, а потом переместил вес своего тела на один из подлокотников и подпер висок рукой. Панки создавали ветер, овивавший и темнолицых местных жителей в объемных складчатых одеждах, и европейцев, которые, держа на коленях тропические шлемы, потели в тиковых костюмах, облепленные ими как второй кожей. Босоногие служители проворно скользили туда-сюда вдоль стен, бесшумные как привидения и настороженные как охотничьи собаки. Длинные белые одеяния были застегнуты на все пуговицы и перевязаны красными поясами, которые перекликались с красными тюрбанами. Взгляд Джима, блуждавший по залу во время пауз между ответами, остановился на белом мужчине, сидевшем отдельно от остальных. Лицо выглядело изношенным и угрюмым, но спокойные ясные глаза смотрели открыто и с интересом. Ответив на новый вопрос, Джим чуть было не вскричал. «Да какой от этого прок? Какой прок?» Он слегка топнул ногой, прикусил губу и посмотрел, отвернувшись от судей, поверх голов. Он снова встретил взгляд того белого мужчины, который не смотрел на него завороженно, как остальные. В этих глазах ощущались и ум, и воля. Между вопросами Джим до того забывался, что позволял себе размышлять. «Этот парень, — думал он, — глядит на меня так, будто видит кого-то за моим плечом. Они уже где-то встречались. Может быть, на улице? Но Джим был уверен, что никогда не говорил с этим человеком. В течение многих дней он вообще ни с кем не говорил, только вел беззвучный, бессвязный и бесконечный разговор с самим собой, как узник, запертый в одиночной камере, или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас Джим отвечал на вопросы, имевшие цель, но не имевшие смысла, и не знал, заговорит ли еще хоть раз до конца своей жизни. Слыша собственные правдивые слова, он утверждался в своем и без того устойчивом мнении. От дара речи ему больше не будет пользы. И тот мужчина, видимо, понимал безнадежную тяжесть его положения. Джим посмотрел в белое лицо, бросившееся ему в глаза, и решительно отвернулся, как после окончательного расставания. Впоследствии в далеких уголках мира у Марлу много раз возникало желание вспомнить Джима, вспомнить обстоятельно, в подробностях и вслух. Например, после ужина, сидя на веранде, укутанной в неподвижную листву и коронованную цветами, среди глубокого сумрака с огненными крапинами тлеющих сигар, в каждом плетенном кресле молчаливый слушатель. Иногда какой-нибудь из красных огоньков приходит в движение. Удлиняясь, он освещает пальцы ленивой руки и часть лица, умиротворенного отдыхом. Или же в алой вспышке появляются задумчивые глаза и безмятежный лоб. При первом же слове тело Марлу, растянувшееся в кресле, застывает. Как будто крылатый дух преодолел толщу времени и, заставляя губы шевелиться, говорит из прошлого.